Что там еще было на второй странице? Так, 50 миллионов пудов хлеба в закрома Родины. Статья подписанная С. Ниязбеков, секретарь Западно-Казахстанского обкома КП Казахстана. В основном о планах на весенний сев и богатый урожай зерновых 1962 года в их области. В частности, о том, что в текущем году посевы пшеницы будут увеличены в 3,7 раза и будет посеяно сверх плана 39,4 гектаров пшеницы. Там же, внизу, плоды творческого труда. Ага, кажется, это ответка некоего А. Мельника, первого секретаря Курганского обкома КПСС, на поздравления, напечатанные на первой странице. Фразы типа «Мы не закрываем глаза на недостатки, которые имеются у нас в животноводстве». Весной из-за трудно сложившейся зимовки скота некоторые колхозы и совхозы допустили снижение надоев молока в сравнении с прошлым годом. Многие хозяйства не наверстали упущенного и до сих пор. Много еще у нас нерешенных задач и в других отраслях сельского хозяйства. Да кто бы спорил. Создание изобилия, да еще и в недавно пережившей атомную войну стране, задача точно не из самых легких. Вся третья страница, окончание статьи с первой страницы. Заголовок во всю ширину листа. Осуществлена дерзновенная мечта человечества. Чуть пониже. Советский народ празднует годовщину со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Здесь же обычное для газет того времени фото плохого качества. Какой-то зал заседаний с колоннами и рядами сидящих в креслах личностей в строгих костюмах и галстуках и отдельно некий престарелый деятель на трибуне с микрофонами. Подпись. Общегородское собрание ученых и представителей общественности Ленинграда, посвященное годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. На трибуне президент Академии наук СССР, академик А.И. Несмеянов. Ниже подзаголовки. Праздник советской науки, ценные научные результаты и биологический эксперимент в космосе. В последнем случае упомянута собака Лайка. Впервые в истории человечества высокоорганизованное живое существо проникло в космос. Но хоть тут ничего не изменилось. Доклад академика Несмеянова был в уже привычном стиле текста на первой странице. Фразы типа «Наш народ под руководством коммунистической партии совершит новые, еще более замечательные подвиги». Все то же самое. Объявлен Новый год в Кремле, декрет ВЧК. Ну а что на последней, четвертой странице? Так, какие-то протесты прогрессивной общественности против разгона полицией некоего массового митинга трудящихся в Нампула, португальская Восточная Африка. Еще заголовок. Юные гости столицы. Статейка о состоявшейся в Ленинграде конференции и Бали для более 500 бригадиров ученических бригад, работавших в минувшем году в колхозах, совхозах, на строительных площадках и предприятиях РСФСР, и других союзных республик. Упоминался некий юный механизатор Александр Кривцов и прочие подобные же герои. А еще на четвертой странице был некролог с фото по поводу смерти какого-то архитектурного академика К.С. Алабяна. Светлый облик Каро Семеновича Алабяна навсегда останется в сердцах его товарищей по работе и прочее. Ну а еще там была информация о движении второго искусственного спутника Земли. Текст был такой. На 6 часов утра 24 апреля второй спутник совершил 3285 оборотов вокруг Земли. 25 апреля спутник можно наблюдать утром перед восходом Солнца от 51 до 70 градуса северной широты и вечером после захода Солнца от 45 до 53 градуса южной широты. ТАСС. Как видно, в разрушенной атомной войной стране не было других радостей, кроме как наблюдать за светящейся точкой в ночном небе. И это, увы, было все. Судя по выходным данным снизу четвертого листа, отпечатана эта газета была в Ленинграде, в филиале типографии газеты «Правда» на улице Социалистической, 14. И ничего более. Что сказать? Будет очередная наука мне, дураку. Ты хотел что-то узнать? Рвался почитать какую-нибудь свежую информацию? Прочитал? Идиот. А теперь возьми эту газетку или положи обратно на стол. Или иди в туалет и используй ее там по другому назначению. И фига с два я получил ответы хоть на какие-то вопросы. Кроме осознания явного факта. Раз Москву и окрестности начисто снесли водородными и прочими бомбами, столица СССР теперь находилась в уцелевшем Ленинграде, и столичная жизнь, включая научную и культурную, вполне себе продолжается, раз уж проводят торжественные заседания с конференциями и хоронят разных там академиков. То есть советская власть здесь не просто удержалась, но еще и упрочилась, принимая во внимание места, где в данный момент стояли советские войска. Разве этого добивались стебанутые американцы с подачи уродов, одного из которых я сейчас пытаюсь догнать и изловить? По-моему, их вмешательство в ход истории привело к прямо противоположным результатам. Ну а остальные граждане СССР, те, которые не члены Политбюро и не академики, судя по всему, были заняты исключительно запуском спутников, пахотой, севом и уборкой урожая. И ни единого слова не было в этой газете о недавней войне. Хотя это и не удивительно. Мне в прежние времена попадались в архивах номера «Правды» за 1946 и 1947 годы. Так там тоже не было ни строчки о совсем недавно завершившейся Великой Отечественной войне. Сплошной созидательный труд и творческие успехи вкупе с происками империалистов. А в западных газетах того же периода, кроме этого, была еще и светская жизнь и реклама. А вместо происков империалистов – происки коммунистов. В общем, как я и предполагал, из официальных СМИ тех времен нельзя было узнать ничего полезного. Пропаганда – она во все времена пропаганда, причем у обеих сторон. Здесь я поймал себя на мысли, что сижу тупо уставившись в несвежий газетный лист, а в голове у меня печально и пусто. Словно с дичайшего похмелья. А потом рядом со мной кто-то тихо кашлянул. Я повернул голову на звук. Оказывается, за моим правым плечом нарисовался капитан Ядренцев, который разглядывал, чем это я здесь занимаюсь. Интересно, как это пилот бомбардировщика умудрился подойти ко мне вплотную абсолютно бесшумно, не выдав себя шагами, либо скрипом сапог или кожанки. Явно долгая тренировка. «Я гляжу, девушка спит», — сказал капитан громким шепотом, кивнув на лежавшую задом к нам Клаву и спросил. «Все глаза портишь, разведка-контрразведка. Тоже нашел время несвежие газетки читать». «Да нет, здесь, в общем, светло», — ответил я шепотом аналогичной тональности, отбросив газетку на стол. «А что, бабай наконец погоду дал?» «Почти. Дорогие наши, и не только наши, синоптики, говорят, что часа через полтора-два гроза окончательно уйдет на северо-восток. Так что ближе к рассвету, думается мне, стартуем. И куда нам прикажешь садиться в твоем лимузине, товарищ командир? Насколько я помню, в штурманской кабине Ил-28 как раз два места. Одного человека можно посадить на рабочее место штурмана, а второго на катапульту. А вот в хвостовой стрелковой кабине место, если мне не изменяет память, всего одно. Ого! Заметно удивился капитан и слегка выпучил на меня глаза. «Откуда знаешь?» По его реакции я понял, что, похоже, невзначай сболтнул чего-то лишнего. «Да я, было дело, служил в авиации», — ответил я. «В конце концов, некоторые представления о чехословацких ВВС 1950-х я имел и полагал, что смогу соврать что-то убедительное». «Долго?» — уточнил капитан. «Несколько лет до последней войны». И на чем летал? Истребителем был. Сначала на С-199, потом на Як-23 и МиГ-15. Что еще за С-199? Удивился капитан. А МиА-109, только с другим мотором. У нас их после войны серийно строили. Переходная машина. А потом? Спросил Ядренцев. Суп с котом. Списали в самом начале войны. Из-за последствий вынужденной посадки в виде переломов и тяжелой контузии. Про переломы это я, конечно, загнул, чисто для убедительности. Сроду я себе ничего не ломал. Но в конце концов, мы же не на медосмотре. Понятно, — сказал капитан Ядренцев, и в его голосе появились нотки некоторого сочувствия. «А русский откуда так хорошо знаешь?» — поинтересовался он. «Я без малого 10 лет прожил в СССР. Еще в ту войну, Великую Отечественную». «Где?» «Да на Урале. Как раз там, где пресловутого Бабаю увязывают с прогнозом погоды. Такой город, Краснобелеск, знаешь?» «Знаю. Хороший город. До сих пор стоит. А ты, раз такой грамотный, пожалуй, действительно полезешь со своей мадам в штурманскую кабину. Кстати, она тебе кто?» «Да в общем-то никто». «То есть как?» «Да просто коллеги, работаем вместе. Если точнее, она моя переводчица, поскольку я французского почти не знаю, в отличие от русского». «Ага», – прошептал капитан. «Понятно». Что ему, интересно, знать было понятно. Воодушевился и решил между делом подбить Клаве клинья? Ну-ну. Только она, судя по моему опыту месячного общения с ней, относилась к советским людям более чем настороженно. «Слушай, капитан», — нарушил я повисшую паузу, «а скажи, пожалуйста, если это, конечно, не страшная военная тайна, кто сейчас министр обороны СССР?» «А с чего ты это спрашиваешь?» — заметно удивился мой собеседник. «Это же всем известно, и в газетах есть, да и вообще. Извини, но у меня после той самой контузии в башке время от времени происходит черти что. Провалы в памяти. Бывает, что неожиданно забываю некоторые элементарные вещи. Вот сегодня, например, ехал сюда и почему-то не смог вспомнить, кто в СССР министр обороны. И еще кое о чем. Ну ты даешь, паря. Не долечили, что ли, тебя? Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович. А начальник генерального штаба. И эту военную тайну для проклятых буржуинов ты тоже не знаешь? Эх ты, мальчишки-мальчиш. Маршал Малиновский. Запамятовал, как его там по имени-отчеству. А с маршалом Жуковым что случилось? Осторожно спросил я, боясь выглядеть совсем уж идиотом. Погиб он, ответил Ядренцев, слегка помрачнев. Как? Как погибают? В марте 1956-го. Когда 21-я и 39-я гвардейские мотострелковые дивизии 8-й гвардейской армии только-только форсировали Ла-Манш, он, как командующий Западным фронтом, перенес свой КП на плацдарм и лично руководил высадкой первого эшелона на побережье Англии. Но вместе со своим штабом находился на командном пункте, где-то в районе Чатама. Как раз в тот момент, когда американцы, собрав всю авиацию, какая у них еще оставалась в Западной Европе, начали ломать плацдарм атомными, водородными и прочими бомбами. Там, из первого эшелона, тогда вообще мало кто уцелел. Чувствовалось, что в недавнем прошлом мой собеседник изрядно повоевал. И, похоже, именно на западном направлении. «Стой! А с Хрущевым что случилось?» «Ну ты, блин, и вспомнил! Забытая фамилия, всех не упомнишь. Это который Хрущев?» «Естественно, Никита Сергеевич, член Политбюро. Разве были другие Хрущевы?» «Да нет, других вроде не было. Он тоже погиб, насколько я помню. Когда все началось всерьез, он вместе с несколькими членами ЦК вроде бы был в Киеве. В газетах накануне про него что-то такое писали. Кажется, Булганин и Берия вместе с ним там были. Ну и попали под общую раздачу». «Понятно. Скажи, а 20-й съезд партии когда был?» «Видать ты, паря, точно сильно раньше срока из госпиталя сбежал, раз даже такую ерунду напрочь забыл!» Громкий шепот капитана стал заметно удивленным. «Да сразу же после подписания перемирия с американцами съезд и был. В Ленинграде, в конце июня 1958-го. Кажется, числа 25-го». «Ага». «А про Сталина на этом съезде ничего не говорили?» «Да нет. Там подводили итоги войны, да принимали план восстановления разрушенного войной народного хозяйства. Долгосрочный, на ближайшие 10 лет. Странно, что ты этого не помнишь. Нам тогда про это и на политинформациях постоянно трындели. Да и во всех газетах полный текст отчетного доклада был. А Сталин-то тут при чем? Что ему сделается? В каком смысле?» «А что может случиться с мумиями? Лежи себе, да лежи. Ленина и Сталина из мавзолея успели эвакуировать еще до того, как все началось. И сейчас они, насколько я знаю, в Ленинграде. А ты что, и про это не в курсе? Говорю же, забыл местами. Странный ты тип, товарищ дорогой, прошептал капитан с большим сомнением в голосе. Ничего же себе новость! Похоже, пресловутая оттепель в этой реальности банально накрылась медным тазом, не начавшись, в связи с безвременным и трагическим уходом главного ее инициатора. Зато мумии обоих вождей уцелели. Воистину, Ленин и теперь живее всех живых. А ведь как было бы здорово, особенно с точки зрения некоторых псевдодемократических уродов, если бы их, хотя бы здесь, кремировали разом, вкупе с ненавистным мавзолеем. Зато Окуджава и компания здесь, похоже, гарантированно обратились в пар, дым и золу вместе со своим Арбатом. «Слушай, капитан», – спросил я, – «последний вопрос. А амнистия после перемирия была?» «Какая еще в жопу амнистия? Кому?» «Зэкам, естественно». «А, вот ты про что!» И капитан посмотрел на меня как-то еще более подозрительно. «Была вроде, но детали я не знаю. Сначала что-то такое было еще во время войны». Тогда в армию много ранее судимых пришло. А потом, как мне друзья и родственники рассказывали, народ из зоны массово отправляли на восстановление народного хозяйства и со временем также массово освобождали со снятием судимости за ударный труд. Ну, примерно, как в начале 1930-х на Беломорканале. После того, как капитан ответил на мой последний вопрос, повисла долгая пауза, за время которой, согласно народной поговорке, вполне мог родиться мент. Я не знал, о чем еще спросить летчика, одновременно поняв, что, похоже, опять ляпнул лишнее, и уточнять теперь, к примеру, насчет того, кого во время этих амнистий больше выпускали, уголовных или политических, было бы явным перебором с моей стороны. Борзеть не стоило. Этак он мог меня из здешней контрразведки. Настоящий, а не липовой, сдать с чистой совестью. «Что, уже пора лететь?» Очень вовремя раздался под сводами ангара сонный женский голос. И я, и капитан почти синхронно обернулись на этот звук. Да, Клаудия очень удачно проснулась и теперь, сидя на импровизированной лежанке, терла ладошками глаза. Потом, окончательно проснувшись, начала натягивать туфли. «Пока нет», — сказал Ядренцев, во все глаза разглядывая это проснувшееся чудо в перьях. «Вылет будет чуть позже, но спать дальше вам, наверное, уже не стоит». «Здесь можно где-нибудь умыться?» «Да вон там», — кивнул капитан куда-то влево от нас и, сдвинув фуражку на глаза, быстро пошел к выходу из ангара и исчез в темноте. В указанном им месте обнаружился классический жестяной умывальник. Давишь на торчащий снизу штырь, и тебе на руки течет струйка воды, подвешенная на стене над полупустой металлической бочкой. Рядом стояла вторая бочка, поменьше, с чистой, но холодной водой и металлическим ковшиком. Самообслуживание. Налил ковшом воды в умывальник и пользуйся. Ну, или прямо ковшом из бочки зачерпывай. На краю полупустой бочки была прицеплена помятая проволочная мыльница с обмылочком хозяйственного мыла. А на стенке ангара, рядом с умывальником, висело на гвоздике относительно чистое вафельное полотенце. Здешний сервис был прямо-таки на уровне 1,5 звезды. Обрадованная Клава немедленно вытряхнула из чемодана свои многочисленные туалетные принадлежности и пошла умываться. Умывшись, она достала из сумочки зеркальце и косметичку и, сев за стол, начала наводить красоту на физиономию. Это заняло ее очень надолго, а мне оставалось только сидеть на табуретке или слоняться по ангару, где не было ничего интересного, кроме самолета, который нам запретили трогать. Прошло еще около часа, прежде чем в ангаре появились с недовольным видом чрезвычайно занятых людей, которых оторвали от архиважного дела, подозреваю, что на самом деле им банально не дали поспать, трое техников в темно-синих спецовках и беретках. Ругаясь полголоса, они закрепили на носу Ил-28 на уровне кабины штурмана вторую стремянку, после чего открыли верхний люк штурманской кабины и нижний люк хвостовой стрелковой точки. Потом технари покинули ангар, но, судя по поплывшему вокруг аромату дешевого табака, навскидку или Прима, или Беломор, они просто вышли перекурить на свежий воздух. Спустя некоторое время наконец пришел и капитан Ядренцев, уже более чем суровый, деловой, застегнутый на все пуговицы и в кожаном летном шлеме с овальными очками на лбу. «Ну и чего встали, товарищи пассажиры?» – спросил он нас с Клаудией с иронической интонацией дежурного на железнодорожном вокзале в каком-нибудь заштатном бишбуляке. «Милости просим грузиться в авиалайнер. Сами извольте лезть вперед, а багаж в хвост». Я закинул свой обшарпанный рюкзак и аккуратный клавин-чемодан в кабину стрелка, а потом помог своей спутнице залезть в передний отсек бомбардировщика. Глядя, как Клава карабкается туда на своих каблуках, поскальзываясь на узких ступенях стремянки, техники тут же прервали стихийный перекур и, разом вернувшись в ангар, тоже смотрели этот цирковой аттракцион и, как мне показалось, с нескрываемым удовольствием. Я невольно вспомнил известное выражение: «Раньше у меня было гладкое лицо и мятая юбка, а теперь наоборот». Что-что? А уж юбку моя элегантная переводчица за последние сутки измяла качественно, а ни утюга, ни времени на глажку у нас по-прежнему не было. Нежно, но твердо усадив ее на жесткое катапультное кресло и попросив, ради бога, ничего не трогать, а то, чего доброго, дернет не за ту ручку и со всей дури улетит в потолок ангара. Я не без труда, поскольку Клава сидела в кресле прямо под люком, высунул голову из штурманского люка и увидел, как двое техников помогают Ядренцеву забраться в пилотскую кабину. «Командир», — спросил я, — «а как насчет парашютов?» «Ишь, чего захотел! Подружку свою потуже пристегни ремнями к креслу. А вот тебе, милок, уж придется потерпеть без парашюта», — ответил Ядренцев, усаживаясь в свое пилотское кресло. «Это почему?» «Потому что вас у меня на борту сейчас вообще как бы и нет, поскольку был отдельный устный приказ соблюдать строгую секретность». «Да не ссы ты в компот раньше времени», — успокоил он, по-видимому, увидев на моем лице растерянность. «Доставлю вас в лучшем виде». Выдав эту реплику, возившийся в своей кабине с пряжками подвесной системы кресла, Ядренцев что-то сказал одному из помогавших ему техников. Тот резво соскочил со стремянки и быстренько сбегал в стрелковую кабину, принеся оттуда еще один кожаный летный шлем с тянущимся от него длинным тонким проводом. Шлем технарь вручил мне. «Это зачем?» – не понял я. «Чтобы лучше слышать меня», – пояснил капитан из своей кабины и сказал. «Да залезай ты уже в машину и шлем надень!» Я подчинился и, застегнув на клаве великоватые лямки подвесной системы, уселся на рабочее сиденье штурмана, не особо мягкое и лишенное спинки. Собственно, кроме сиденья, металлического мини-столика для карт и прочих штурманских причиндалов, да еще каких-то зачехленных в данный момент агрегатов, бомбардировочный прицел или что-то вроде того, здесь не было ничего интересного. Затем я натянул шлем, который был мне несколько маловат. Спустя минуту верхний люк позади меня всунулся, дыша чесноком и куревом, рыжий техник, который, не забывая между делом коситься на Клаву, сноровисто воткнул штекер от провода моего шлема в какое-то гнездо и щелкнул нужным тумблером. «Раз, два, три», — сказал сквозь шорохи в наушниках моего шлема глухой голос, отдаленно напоминавший капитана Ядренцева. «Чего?» — не понял я. «Проверка связи», — уточнил тот же голос. «Ты до конца полета говорящую шапку не снимай и ничего на радиощитке не трогай». «Принято», — ответил я. «Как слышно?» — спросил капитан. «Да нормально слышно. Вот и ладушки». Вслед за этими словами техник с лязгом закрыл обитый изнутри простроченным ромбиками серо-зеленым дермантином люк над клавиной головой. Я на всякий случай осмотрел запор люка, прикинув, как его можно открыть в случае чего. В кабине сразу стало темновато и сильно запахло клавиным парфюмом. Какая-никакая, а герметичность тут явно присутствовала. Потом я услышал, как Ядренцев говорит по радио какому-то первому о том, что можно начать буксировку. Впереди нас загудел мотор, и скоро за стеклами кабины появилась обширная корма большого грузовика. То ли КРАЗ, то ли ЯАЗ, то ли еще что-то подобное. С длинным водилом. Техники сноровисто подцепили водила к носовой стойке Ил-28, и тягач, слегка газанув, потащил нас вон из ангара, сквозь ночную тьму, прямо по рулежке. Хотя нельзя сказать, что тьма была такой уж непроницаемой. Взлетную полосу освещала цепочка неярких, как мне показалось, огней. Время от времени по бетонке аэродрома шарил голубоватый луч прожектора. Оставшееся в стороне от нас здание аэропорта было ярко освещено, но на стоянках гражданских самолетов не наблюдалось никакой явной движухи. Через несколько минут мы встали, и техники отсоединили тягач от самолета. Грузовик с погрузившимся в него техперсоналом уехал. В моих наушниках стало слышно, как Ядренцев просит разрешения у первого на запуск. «Ты там как?» – спросил я у сидевшей позади меня Клавы. «В пределах нормы», – ответила она, озираясь, и добавила. «На таких я раньше никогда не летала». «Интересно знать, а на каких других она раньше летала?» «Ладно, спрошу как-нибудь, потом». В наушниках первый, судя по всему, разрешил нашему пилоту сначала запуск, а затем и взлет. По обеим сторонам от нас оглушительно застучало, заревело, залязгало, а потом рев стал ровным и перешел в свист, после чего наш Ил-28 медленно покатился по взлетке, постепенно набирая скорость. Ядренцев продолжал говорить по радио о том, что он что-то там выполняет. Лампы по сторонам полосы бежали назад все быстрее, а затем разом ушли куда-то вниз. Возникло минутное ощущение пустоты под ногами и легкий клевок. Это убрали с шасси. «Передняя кабина, как там у вас?» – спросил капитан. «Штаны не наложили?» «Нормально», – ответил я. «Не наложили вашими молитвами». «Вот и хорошо», – сказал Ядренцев и уточнил. «И постарайтесь помалкивать вплоть до самой посадки. Как поняли?» «Поняли», – ответил я. Капитан говорил первому о том, что набрал 2500 метров и ложится на курс. Действительно, Ил-28 набирал высоту, и вокруг было темно. Однако тьма внизу уже была чуть темнее, чем тьма сверху, если вообще можно так выразиться. Верный признак рассвета. Я посмотрел на часы. По местному времени было без малого 5 утра, а весной и летом светает рано, даже в этих туманно-альбионских широтах. В одном месте внизу и слева мелькнуло и мгновенно уплыло назад россыпь каких-то огней. Похоже, город или что-то типа того. Какой-нибудь Рен, Авранж или Кан. Предполагать было бессмысленно. Карты у меня все равно не было, а нашего маршрута я тем более не знал. Через какое-то время небо начало светлеть, а потом все разом стало серым. Серое предрассветное небо и серое море под ним. Похоже, капитан не стремился набирать высоту, и не менее получаса мы летели на высоте пары километров, и внизу не было ничего, кроме моря. Потом Ядренцев взял резко влево, и в стороне замелькало что-то похожее на берег. Я заметил, что наш Ил немного снижается. «Смотри», — услышал я голос в наушниках, — «а то когда еще такое увидишь?» Я прильнул к стеклу, слыша, как Клава пытается отстегнуться от кресла. Ей тоже хотелось посмотреть. Действительно, капитан повел машину вдоль береговой линии, о которую шлепали ленивые, отливающие свинцом волны. И кругом, насколько хватало глаз, из воды там и сям торчали коричневые, то ли ржавые, то ли обгорелые, мачты и настройки затонувших судов. В одном месте, почти у самого берега, мелькнуло нечто крупное, очень похожие на остов советского крейсера проекта 68-БИС, он же тип Свердлов. Стволы орудийных башен главного калибра, заметно накренившегося влево и осевшего в воду по самую верхнюю палубу корабля, смотрели в сторону берега, а сам он был какой-то ржаво-черно-серый. Чувствуется, что хорошо горел. Очередной гордый варяг не сдался врагу. Весело у них тут было, черт побери. В кабине зашуршало, Клаудия, наконец отстегнувшись от подвесной системы кресла, проползла на четвереньках мимо меня и, кое-как устроившись между зачехленным прицелом и стенкой кабины, буквально припала лицом к лобовому стеклу. Чувствовалось, что ей тоже очень хотелось посмотреть на здешнюю Англию с высоты птичьего полета. Как говорится, было бы на что смотреть. В этот момент наш капитан заложил левый вираж, и море исчезло за хвостовым оперением, зато теперь внизу замелькала суша. В книгах было принято писать о пресловутых меловых утесах Дувра, но почему же все внизу было таким черно-серым? Конечно, зеленая трава и деревья временами мелькали внизу, но в основном везде были какие-то серо-черные проплешины, среди которых местами просматривалось нечто угловатое, при некотором напряжении зрения способное сойти за подбитые танки и остовы сгоревших автомобилей. Рассмотреть пейзаж получше мешала большая скорость Ил-28. А потом стороной, за широким серебристым правым крылом Ила, в неярком свете появившегося в дымке над горизонтом солнца проплыло огромное, казавшееся бесконечным, поле каких-то неровных столбиков, кубов, коробок и еще непонятно чего. И все это в черно-серо-коричневатых тонах, словно долго тлевшая гигантская пепельница, набитая сгоревшими спичками, бумажками и еще бог знает чем, которую догадались загасить, когда ее содержимое уже сгорело. Город был, остался дым, город просто погас. Зрелище очень напоминало архивные съемки разнесенного вдребезги Сталинграда после боев, когда-то давно сделанные кинооператором из задней кабины ПО-2. Только здесь все сгорело куда качественнее. Так что теперь казалось, что нарисованные карандашом контуры городских зданий специально потерли ластиком для создания эффекта размытости. Руины тянулись до самого горизонта, и конца им не было видно. Посередине гигантское пепелище пересекало мутное зеркало широкого речного русла с какими-то мелкими то ли озерами, то ли остатками весеннего разлива по сторонам, и решительно никакого намека на мосты. «Товарищ капитан, справа это что такое?» – спросил я на всякий случай, хотя сам уже прекрасно понимал, что именно мы только что видели. Нерезиновск, он же Олигарховск на Темзе. «Это и есть Лондон, балда!» – ответил Ядренцев и тут же отдернул и меня, и сам себя. «Вот блин!» Я же просил не болтать по пустякам. «Да ладно тебе», — сказал я, глядя, как обгоревшие руины Лондона постепенно уплывают из поля нашего зрения, и уточнил. «Что же, выходит, и Москва сейчас так же выглядит?» «Не совсем. Там одно очень большое озеро, и рядом несколько поменьше. А руин осталось мало. Били-то термоядерными. Все даже не сгорело, а испарилось. Все. Отставить трёп. Внимание, первый, захожу на посадку. Услышал я в своих наушниках через минуту. Ил-28 снизился, капитан выпустил шасси. Колеса шаркнули по бетону, бомбардировщик коснулся полосы и побежал по ней. Слава богу, кажется, сели. Ядренцев убавил обороты и порулил к дальним стоянкам. Да, здесь действительно был аэродром в нашем стиле. Мимо нас проскочили стоянки с бензозаправщиками, АПА и вертолетами. Кажется, это были два Ми-1 и пара К-15, прикрытых брезентовыми чехлами. Частично расчехлен был только один Ми-1. Дальше Ил прокатился мимо четырех бетонированных укрытий арочного типа, добротно построенных, явно в расчете на выдерживание как минимум попадания бетонобойной бомбы, а максимум ядерного удара. Перед открытыми толстыми створками одного из них стоял истребитель, похожий на длинную трубу с треугольными крыльями. 21-й, серебристый, с красными звездами и синим номером 39 на носу. Судя по откинутому вперед, одним куском, фонарю пилотской кабины, это был аппарат первой серийной модификации, МиГ-21Ф-13. Возле истребителя возилось несколько фигур, в уже ставших привычными моему глазу синих техничках. Миновав стоянку мигов, капитан лихо развернул Ил-28 носом поперек рулежки и, наконец, заглушил двигатели. К нам подъехал ГАЗ-63, из кузова которого появились технари со стремянками. Потом подъехал и встал чуть в стороне зеленый ГАЗ-67Б с тентом. Из газика вышел офицер в полевой пехотной форме и фуражке, который встал с интересом разглядывая наш Ил. «Пока не вылезайте», — услышал я в наушниках. Затем верхний люк нашей кабины открыли. Я снял с головы шлем и, высунувшись наружу, увидел, как капитан Ядренцев, откинув среднюю часть своего фонаря, быстро выбирается из кабины по второй стремянке, а затем идет к офицеру. Они козырнули друг другу и перебросились парой слов. Потом офицер вернулся к машине и достал из своего газика нечто непонятное, мягкое и длинное серо-зеленое. Ядренцев взял у офицера это нечто, сказал что-то техникам и быстро пошел в нашу сторону. Было видно, как техники отошли куда-то в сторону, возможно, за ГАЗ-63. «Вылезайте», — сказал капитан, взобравшись по стремянке к нашему люку и протягивая мне нечто. «Только сразу же наденьте вот это и капюшоны поднимите». В том нечто, что он сунул мне, я без труда узнал две плащ-накидки. Маскировка, стало быть. Я вылез из кабины, нацепил накидку сразу после того, как мои подошвы коснулись бетона ВПП. Потом помог вылезти и накинуть маскировку Клаве. Ее великоватая плащ-палатка оказалась длиной практически до земли. Затем капитан залез в штурманскую кабину, отсоединил мой шлем от переговорки и спустился обратно на бетонку, закрыв за собой люк. Все правильно, поскольку дальше ему предстояло следовать уже без пассажиров. По команде Ядренцева, разом вернувшиеся к бомбардировщику техники, достали наши шмотки из кабины стрелка и отнесли их к газику. «Ну, вам туда», — сказал капитан, пожимая мне руку и кивнув в сторону пехотного офицера, а потом добавил: «Удачи! А я через час или даже раньше стартую дальше. Так что прощавай, союзник». «Спасибо. И тебе удачи, авиация».